Дьячок-колдун. Стародавнее преданье. Впервые напечатано в повестях Михаила Погодина. В 1764 году, когда указом блаженной памяти императрицы Екатерины II повелено было отобрать поместье от монастырей и обратить их в ведомство вновь учрежденной эконом-коллегии, наше черное духовенство, может быть, не без внутреннего прискорбия, по крайней мере терпеливо, в духе истинной любви к Отечеству, готовой на всякие пожертвования, лишило значительных доходов, коими пользовалось издревле. Черное духовенство, монашествующее, в отличие от белого духовенства, представители которого вступают в брак. Но не одни монахи понесли ущерб вследствие этого достопамятного указа. Благосостояние белого духовенства в отчинах, перешедших в светское управление, очень изменилось. И вот по каким причинам. Состоя за монастырями, каждый приход имел по 50 десятин земли вместо вновь положенных 30. Земля церковная обрабатывалась монастырщиною, и труды причетников состояли только в прочном устроении закромов для принятия плодов, собранных мирянами. Отчина здесь земельное владение монастыря. Монастырщина, крепостные, принадлежащие монастырям, причетники, церковнослужители, занимающие невысокую должность. Монастырские приказчики, управлявшие поместьями, и архиерейские служки, наезжавшие для ревизии, приходились часто сродни священнослужителям, имея в руках своих полномочия вдали от монастырей, верст за 500, 1000 и более, могли в разных случаях оказывать пособие своим родственникам, позволяли им ловить рыбу в прудах, пользоваться садовыми плодами, огородными растениями, наделяли их медом от пчел, пивом и вином, которое варилось и выкуривалось в монастырских заведениях, по пословице «свой своему по неволе друг». Духовенство, состоя в столь тесной связи с правителями, имело гораздо более важности в глазах крестьян, которые часто просили его заступления и посредничества в своих отношениях к первым. И сии услуги, разумеется, никогда не оставались без праведного воздаяния, ибо достоин делатель мзды своей. В 1764 году выгоды сии почти уничтожились. Землю должно было обрабатывать самим или употреблять слишком много хлопот, денег, вина на это обрабатывание. От подьячих, которые, как голодные пиявицы, бросились на свою добычу, нельзя было ожидать такой скорости, как от прежних сытых служек и приказчиков. А крестьяне вскоре увидели, что они могут относиться своими нуждами прямо к новым начальникам, вовсе не спесивым, без всякого посредничества. Таким образом, во многих селах новое постановление было громовым ударом для церковнослужителей, особенно для тех, которые, живучи в изобилии, не думали о будущем времени и не скопили запасов на черные дни, так неожиданно наступившие. К числу их принадлежал дьячок села Рожественно, близ города Пронска, в Рязанском наместничестве, отец многочисленного семейства. Сначала, разумеется, пока оставались у него кое-какие крохи, новое устройство было ему не слишком ощутительно, но после, когда подобрались крохи, он почувствовал в полной мере всю тягость своего положения. С доходом обыкновенным при его семействе можно было не умереть с голоду, а он недавно имел все, чего душа желала, и катался, как сыр в масле. Размышляя о бедственной своей участи, лежал он в сумерки на палатях и искал в уме средств пособить своему горю. Надо предуведомить мне, моих читателей, что этот дьячок был человек не глупый, но очень смирный и робкий. Итак, не мудрено, что сколько он не переворачивался с бока на бок, сколько не чесался в затылке, сколько не расправлял свои окладистые бороды, однако не мог придумать ничего себе на пользу и стал досадовать, роптать. Дьявол пользуется такими минутами для уловления людей не только слабых, но и гордящихся твердостью своего разума. «Здорово, кум!» — закричал Пономарь, вошедший в избу. «Что лежишь? Лежанием города не возьмешь?» Пономарь — это человек грубый, дерзкий, очень хитрый, пронырливый, имел над дьячком власть, какую обыкновенно имеет твердый над слабым, особливо потому, что, умев стряпать дела с прежними начальниками, приносил ему иногда лишний доход, без излишнего отягощения совести. «И рад бы взять иным, да нечем», — отвечал хозяин, обрадовавшийся гостю, как бы предчувствуя, что сей последний нашел средство выйти из общих затруднительных обстоятельств. «Вставай с палати, да поди ко мне сюда. Эй, кума, поднеси-ка нам по чарочке пеннику, коли осталось от времени оновы, и ступай в клев коров доить. Мы здесь будем мерекать не об бабьих делах». «Уж хоть бы ты постарался, умная голова, Кирилла Тихоныч, а на моего муженька столбняк напал, так что я не знаю, что и делать с ним», — сказала дьячиха, поднося ему стаканчик на деревянном подносе. «Выкушай на здоровье». «Маслица коровья», — отвечал Пономарь, снял полштов с подноса и поставил пред себя. «Теперь с Богом». Дьячиха с улыбкой вышла. «Ну, кум, богатый на деньги, оголь на выдумки, я нашел средство жить богатее прежнего». «Уж хоть бы по-прежнему, куда еще больше? Какое же? Говори, отведи душу». «А вот какое. Станем колдовать». «Тсс, наше место свято. Что ты окаянно выговорил? Ни за что на свете не соглашусь. Дружиться с дьяволом. Что ты, опомнить?» «Чего мне опоминаться? Образумся ты. Кто говорил тебе о дружбе с дьяволом? Мы только похитрим немного, и то ненадолго, покамест обойдется дело, покамест оботрутся новые веники, которые, видишь, как чисто замели теперь. А там, поправившись, пожалуй, перестанем». «Ну да ведь и молиться будем поусерднее, хоть всякий день петь позаутренне». «Нет, Тихоныч, я не согласен. Грех тяжкий». «Грех в орех, от спасения наверх. Все беру на себя. Ты только молчи да потакай мне. Раскаяться успеем, и еще лучше угодим Богу после». «А как узнает, прежде чем мы оставим ремесло свое, куда угодим мы?» «Зато стою, что никто не проведает. Мы будем вести все дело тихо, крыто, дошито». Между тем соблазнитель поминутно подливал стаканчики, которые не успевали почти и опоражниваться. «А зачем ты один не хочешь затеять колдовства?» «Одному несподручно. Мне надо шнырить в народе, выведывать, указывать под рукою на тебя, кому надо, рассказывать о твоем уменье, соблюдать, чтоб хоронилась тайна. Смотри, какая куча повалит к тебе со всякими гостинцами. Все барыши будем мы делить пополам. Заживем не хуже служек и станем блины есть с маслом в обмачку». «Да помилуй, Кирилла Тихоныч», — сказал полуубежденный дьячок, «ведь я не умею ворожить». «Никакой ворожбы не надо, только ловкость, сметка. Потому-то я и говорю тебе, что здесь греха нет. Ведь крестьяне давали нам прежде, и теперь будут давать, хоть под другим видом. Главное дело мы скоро перестанем, лишь опериться б нам хоть немного, да узнать, где раки теперь зимуют. Ну, что молчишь, Григорий Дмитриевич, али по рукам, да за промысел? А миряне что об нас подумают? Чего думать мирянам? Олухи будут бояться, благодарить тебя. Я стану толковать им, коли хочешь, что ты до всего дошел наукою, без дьявольщины, что ты не колдун, а только знахарь, а подчас, где надо, и сам стану явно помогать тебе. Полно кабеница. «Ин быть так», — сказал со вздохом дьячок. «На тебе руку. Только Бога для не веди в напасть меня грешного. Положись в том на кума». «Ладно, теперь слушай. От сего часа перестань выходить в народ. Заприся, возьми угрюмый вид, походку, говори суровым голосом, ни с кем не знайся, чтоб к тебе доступа не было. А завтра я скажу тебе, как надо сделать первое дело». Новые колдуны выпили еще по полстаканчику, оставшемуся в полштофе, подколывались в укрепление нового своего союза и расстались. Мой дичок сам не знал, что с ним сделалось, и еще меньше, что с ним сделается. Между тем, на другой день, лишь только занялась заря, как ни души еще не показывалось на улице, Пономарь отправился на промысел, на двор крестьянину Терентью, с намерением угнать его лошадей в потаенное место. Глядь, на его счастье бегут они сами со двора, на водопой к реке. Мигом отдалой он себя веревку, которую был подпоясан, вскочил на одну лошадь, накинул петлю на другую, и, что есть духу, по околице в поле, и, наконец, в лес, так счастливо, что никто не увидал его из деревенских. Заехав в самую чащу, привязал он лошадей к дереву, надергал им травы и домой. На другой день поутру, как ни в чем не бывало, является он к Терентью, будто простить четверть муки взаем. У Терентья весь дом в тревоге. Муж кричит, бронится, жена плачет, дети прибитые по углам воют. Что такое? Чего, Тихонич, беда? Кони, что купил на ярмарке, к Миколе, здоровенные, рыжие, пропали. Как так? И следу нет? Никакого. Врешь. Вот те Христос. Мои рохли, чтоб вас пусто взяло. Перестаньте реветь, окаянные. Выпустили вчера поутру. Рано поднял их лукавы, лошадей на водопой, а сами назад в избу. Те и не воротились. Да ведь не в первый раз, застонала из угла девчища. Они ходили одни на реку, отчего ж прежде такой беды не случалось? «Молчи, я тебя проучу, полоротая!» «Везде ли хорошо искал ты их, Терентий? Не забежали ли они куда в сторону?» «Везде искал. И по лугу, и на поле, и около реки. Вот другой день бьюсь. Ты поворожил бы?» Жена ходила к старухе Степановской. Да ничего не узнала в толк. Увел какой-то черный... В длинных волосах, вот тебе и только. «Я же научу тебя за твою ласку кого спросить», — сказал Пономарь, отведя его к стороне. «Нашего дьячка. Ведь он всю подноготную знает, да говорить не любит много». «Что ты, Кирилл Тихонович, неужели он знает?» «Да так-то знает, что чертям до слез. Молчи только, не моги сказывать никому об этом. Отнеси ему крестовиков 10, он дешево брать не любит, и припасай сено лошадям, которые теперь чай отощали. А мне покамест отвесь пудик мучки за благой совет». Крестовик — петровский серебряный рубль с вензелем в виде креста. Мужик тотчас насыпал ему без весу в мешок, проводил с поклоном со двора, потом в клеть, отпер сундук, развязал узлы, вынул 10 крестовиков и к дичку, прямо в ноги. «Что, Свет, тебе надо?» — спросил хозяин, уже предупрежденный, наученный накануне ловким своим товарищем. «Отец, помилуй, пусти души на покаяние. Что такое? У меня пропали кони. Скажи, где они?» «Да я почему знаю?» «Ах ты, сиволапый, как смеешь ты меня спрашивать? Разве я заодно с творами?» «Вот тебе 10 крестовиков. Скажи, Христа ради, ты все знаешь, а я по гроб твоей милости не забуду». И с сим словом высыпал на стол звонкое серебро. «Разве для тебя только Терентий? Но смотри, не говори об этом никому, не то, Боже, тебя сохрани. Пусть язык у меня отварится, если хоть заикнусь кому-нибудь». Колдун вынес кружку воды, долго шептал над нею, часто сплескивал, ходил около крышки, читал какую-то толстую книгу, скоро так, что пена у рта показалась, и, наконец, сказал мужику важным голосом, расстановисто: «Коней у тебя увел вор в широких рукавах, да не успел еще проводить куда надо. Они стоят теперь в лесу подле прошлогодней засеки в чаще у красного камня. Ступай за ними поскорее и заставай, покамест не уведены дальше». Крестьянин не знал, как и благодарить своего благодетеля, и божился, что ни перед кем рта не разинет, и благим матом в лес. Что же, кони его стоят привязанные, ведь именно на том месте, как указал дичок. «Ах, мои родные!» — воскликнул он, приголубливая их, отвязал от дерева и в полном удовольствии повел с торжеством домой, удивляясь про себя с крестными знаменьями великому знанию дичка. Как невелико было в беде обещание Терентия молчать, но, избавившись от беды, он никак не мог удержаться от того, чтобы не удовлетворить любопытству жены, которая не давала ему отдыха своими вопросами, как нашлись лошади. Жена под тайною рассказала о случившемся сватье, сватье куме, и через месяц времени вся деревня шептала уж об удивительном искусстве Григория Дмитриевича. Вскоре приходит к колдуну крестьянка, представляя на блюде 10 яиц, 3 полотенца с кружевами и 2 рубля медными деньгами. «Помоги, бедный Григорий Дмитриевич, нет житья от мужа. Он ходит у меня на работу в Питер и всякий раз, как воротится, бьет меня не на живот, а насмерть. Синие пятна не сходят ни с спины, ни с боков. На силу отдохну без него году. А тут он придет опять и опять, молодьба по-прежнему. Нельзя ли, кормилец, как-нибудь приворотить его ко мне?» «Скажи прежде, за что он бьет тебя? Ведь нельзя таки без причины». «Сама не знаю, родимый. Видно уж, такое счастье на роду мне написано. За всякую всячину придирается. Я ему что-нибудь в ответ, слово за слово, а он ни попади в меня, поленом, ухватом али кочергою, и тем всегда повершится, что я как пласт, шарахнусь озимь, на силу водой отольют. Уж коль бы до смерти, когда он ушит меня, один бы конец. Согрешила грешная». «Еще спрошу я тебя вот об чем. Не случается ли тебе самой кричать шибче мужа перед тем, как бить он тебя начинает?» «Нельзя же, Григорий Дмитриевич, без этого», — отвечала баба, несколько смутясь. «Хочется ведь, чтоб и мои слова не пропали даром». «Я помогу тебе, Егоровна. Ты женщина добрая, и мне жаль тебя. Чур только не забывать помощника. У вас коров много, так ты бы, когда маслица, когда сметанки, творожку, молочка. Рада, рада, кормилец, всего, что тебе угодно, лишь бы только злодей бил меня полегче. На тебе вару настоянного и наговоренного. Как начнет муж твой к тебе придираться, ты отвернись и возьми в рот, как бы сказать тебе, ложки полторы или две, и держи во рту до тех пор, как муж кричать перестанет. Если варево у тебя выйдет, приди ко мне опять с поклоном, и я дам тебе ивановской травы для нового настоя. Ты увидишь, недели через две у вас будет лад такой, что любая.